Глава 10. Перезагрузка. Привет, сонные люди. Мы подготовили эту перезагрузку, чтобы дать вам суперзаряд энергии через сон, чтобы вы просыпались с ощущением готовности справиться с новым днем и чтобы вы с радостью отправлялись ночью в постель. Мы даже испытали ее для вас, чтобы убедиться, что она максимально полезна. Будучи представителем консультационного совета по сну компании «Каспер», Фрэнк приехал рассказать команде «Каспер» о том, что нужно для хорошего ночного сна и как они сами могут добиться большего успеха в этом деле. Он воодушевил их провести 21-дневную перезагрузку своих привычек в отношении сна, регистрируя, какие из них работают, а какие нет. Неудивительно, что люди, которые годами боролись с проблемами со сном, почувствовали себя обновленными и отдохнувшими. Кофеманы исправились, совы вернулись к своему родному ритму жаворонка, и почти все стали по вечерам проводить меньше времени у экранов. Каждую неделю небольшие группы участников старались сократить отставание, сравнивая записи и подбадривая друг друга. И через 3 недели мы снова собрались, чтобы поделиться результатами. До конца настроили программу, и перезагрузка родилась официально. Так что давайте превратим эти зевки в улыбки. В течение следующих 3 недель или 21 дня, если вам так легче, вы начнете менять свой ритм, отказываться от привычек, которые вредят вашему сну, и добавлять новые, которые помогут вам отправиться в мир снов. По ходу мы попросим вас фиксировать свои результаты и отзывы, чтобы вы могли стать сами себе сомнологами, собирая данные о том, что для вас действует, а что нет. Потому что единственное, что может противостоять перекусам поздно ночью или прокрутке новостной ленты 23 часа, это холодные, неопровержимые факты. Кроме того, вы будете знать, полезна ли для вас какая-то привычка или нет. По прошествии 3 недель мы рекомендуем вам пересмотреть свой тип бессонницы, чтобы в дальнейшем адаптировать протокол улучшения сна к вашим уникальным потребностям. Поскольку мы хотим настроить вас на успех, мы также настоятельно рекомендуем вам обзавестись группой поддержки, которая также будет проходить перезагрузку, будь это один друг или целая компания. Это не только привлечет вас к ответственности и обеспечит мощную мотивацию, но также сделает этот опыт веселым и приятным, каким и должен быть сон. Думайте об этом, как о новом книжном клубе. Ребятам из «Каспер» понравилось осознавать, что они вместе, помогать друг другу в решении проблем и делиться победами. За неделю до того, как вы начнете перезагрузку, проведите стартовую встречу, чтобы убедиться, что все знают план и, возможно, поделиться некоторыми своими надеждами и опасениями насчет следующего 21 дня. Каждую неделю выбирайте день для быстрой 10-минутной конференции, будь то телефонный звонок, видеозвонок или письменный чат. По окончании последней недели обсудите, что сработало, с чем каждый из вас хотел бы остаться и обязательства, которые вы хотите продолжать соблюдать. Затем побалуйте себя хорошим, долгим и приятным ночным сном.